Байнардскасла донесся звук фанфар. А днем она торжественно отправится в лондонский Тауэр, где, согласно традиции, должна жить до коронации. Мы все должны выглядеть наилучшим образом, и мама приказала Эллен принести мое подвенечное платье. В полдень Пембрук требует подать лодку, которая отвезет нас в Тауэр. У придворных ворот нас встречает лейтенант сэр Джон Бриджес, за которым мы следуем к цитадели Цезаря. Никогда еще ко мне не относились с таким почтением и церемонностью, и только теперь я начинаю осознавать, как это восхитительно — быть сестрой королевы. Мы торжественно поднимаемся в палату совета, которую переделали под приемный зал, поставив там трон с балдахином. Здесь живут все члены тайного совета, и вместе с ними важные пэры. Они низко кланяются, и я настолько проникаюсь судьбоносностью происходящего, что меня бросает в дрожь. Но рядом стоит Гарри. Он крепко держит меня за руку в короткой накидке и дублете из алого дамаста, отороченным черным бархатом. Он выглядит необыкновенно красивым. Входит моя сестра под руку с Гилфордом. Перед ними идет маркиз Винчестер, а сзади следует наша мать. Она несет шлейф платья Джейн. Нет, только представьте себе, наша преисполненная гордыни мать прислуживает дочери и сама в роскошном одеянии выглядит как настоящая королева. При появлении Джейн мы все низко кланяемся, а когда она усаживается на трон под роскошным балдахином, украшенным гербом Англии, низко склоняется перед нею и Гилфорд. Я радуюсь за сестру и за Англию. А еще я, честно признаться, завидую Джейн. Многое бы я отдала, чтобы сейчас оказаться на ее месте. Ах, как бы мне хотелось быть королевой! Больше всего на свете. А тем временем вокруг творятся новые чудеса. Наш отец и Нортумберленд становятся на колени перед королевой Джейн, официально приглашая ее в Тауэр и в ее королевство. А вот еще один повод, чтобы возгордиться. Вздорный Гилфорд, обращаясь к моей сестренке, каждый раз кланяется ей чуть ли не до пола. Вот что значит иметь власть над сильными мира сего. Потом мы всей процессии движемся вслед за Джейн по древней лестнице в старую часовню святого Иоанна Евангелиста, где будет проведен благодарственный молебен. Я от всего сердца приношу всемогущему Господу самую горячую благодарность за ту великую удачу, что выпала нашей семье. После этого мы торжественно возвращаемся в палату совета. Теперь маркиз Винчестер приносит новой королеве для осмотра королевские регалии, а глаз не могу оторвать от золота, бриллиантов и других драгоценных камней, которые блестят, сверкают и словно бы подмигивают нам в солнечных лучах, проникающих сюда через узкие окна. Я в жизни не видела такого великолепия. Я замечаю, каким жадным взглядом смотрит наша мать на королевские регалии. И именно этого она и добивалась для Джейн все последнее время. Для меня большая честь возложить на вас эту корону, мадам, говорит маркиз, поднимая бесценную диадему. Нет, внезапно заявляет Джейн. Я не буду ее надевать. Снова она взялась за свои глупости, ворчит миледи. И я не могу с ней не согласиться. Да что такое происходит с моей сестрой? Почему она не может с благодарностью принять доставшееся ей великое счастье? Простите, Ваше Величество, но мне хотелось увидеть, насколько идет вам корона. В замешательстве возражает маркиз. «Я не буду ее надевать», — повторяет Джейн. Ваше Величество может сделать это без всяких опасений, — настаивает маркиз. — Хорошо. Неловко соглашается Джейн, и Винчестер надевает корону ей на голову. Удивительно, как внезапно похорошела моя сестренка. Благодаря своему тихому, не бросающемуся в глаза достоинству, она выглядит необычайно величественно. И опять я не могу подавить в себе желание оказаться на ее месте. Эх, вот хоть бы разок надеть эту прекрасную корону! Все присутствующие разражаются аплодисментами. Дело сделано, назад пути нет. Джейн — законная королева, и, слава богу, Англия теперь избавлена от католической угрозы. Опускается вечер. Мы все приглашены в цитадель Цезаря на большой пир в честь восшествия Джейн на трон. Столы обильно уставлены вкуснейшими блюдами. Вино льется рекой. Играют менестрели, а позднее, когда стол уберут, будут танцы. Гул стоит невыносимый, и от великого множества потеющих в своих шелковых и бархатных одеяниях людей в зале очень душно. У меня просто голова идет кругом от множества комплиментов, рассыпаемых мне придворными, причем каждый стремится превзойти предыдущего, чтобы завоевать мою благосклонность. Я даже поверить не могу, что это на меня обращено столько внимания, ибо прежде всегда считала себя человеком весьма незначительным. Но теперь я, сестра королевы, и волей-неволей думаю, что если вдруг Джейн сложит себя корону, то и сама могу оказаться на троне. Нет, я не желаю зла сестренке, ни в коем случае не желаю, но я же прекрасно знаю ее и чувствую. Корона ей ни к чему. Не нужна Джейн никакая корона. И я не могу удержаться от крамольной мысли. Если бы сегодня на троне сидела я, то я бы смотрела на мир куда более счастливыми, да что там говорить, просто восторженными глазами. Гарри сидит рядом со мной. Он немного пьяный, его руки все время мимоходом задевают то мою грудь, то колени. Однако Пембрук, к моему удивлению, смотрит на это снисходительно. Я чувствую, что краснею под пристальным взглядом свекра. Гарри шепчет мне на ухо.